Первая глава. Это произошло через несколько недель после того, как я нашла тебя. Ничего мистического я не делала. Я просто готовила обед для своих детей. Был обычный ноябрьский день. Вокруг меня бегал маленький песик, таксеныш Максик. Как вдруг... все исчезло. Я увидела пейзаж, в котором было много цвета шафрана. Какая-то скудная растительность, пустынный пейзаж, который при этом был до боли красив. Я увидела мужчину и женщину. Я знала, что эта женщина я, а мужчина никто иной, как ты, вечная любовь моя. Но было это давно, сотни лет тому назад. Ты сидел на земле и держал меня на руках. Я умирала. Меня терзала адская боль в груди. Никакими словами не описать эту боль, но почему-то гораздо сильнее, чем эта боль, была боль душевная. Я должна была оставить тебя, а мне этого до крика, до отчаяния делать не хотелось. Я так любила тебя, ох, как же тебя любила! Я была соткана, создана из этой самой любви. Мы были одним, расстаться с тобой мне было невыносимо, но мое время пришло. Я ничего не могла с этим поделать. Мне было около 40-42 лет. Я выглядела практически так же, как и сейчас. Но мои волосы были заплетены в очень длинную косу. Одежда на мне была легко узнаваема. Индийская сари. Ты плакал, а точнее ты рыдал от боли, отчаяния и безысходности. Ты знал, что я уйду. Ты знал, что никто и ничто мне уже не поможет. Ты крепко прижимал меня к себе и повторял снова и снова. «Лала, Лала, обещай, обещай мне, ты найдешь меня в той, другой жизни, ты найдешь меня, обещай мне, Лала, обещай мне!» Я хотела произнести твое имя, но у меня ничего не получалось. Еще мне до боли хотелось дотронуться до твоего лица. Хоть чуть-чуть, хоть кончиками пальцев. Я чувствовала, как по твоему лицу текут слезы. «Пожалуйста», — я взмолилась мысленно кому-то, — «дайте мне почувствовать его». У меня появились силы поднять руку и коснуться твоей мокрой щеки, заглянуть вглубь твоих невозможных, невероятных глаз. «Обещай, ты найдешь меня в той, другой жизни», — снова и снова повторял мне ты. «Обещаю», — сказала я, — «обещаю». А название этой книги вы уже знаете. Я просто хочу, чтобы ты помнил.